Вопрос 425. Как быть, если партнер ленив в любви? Как убедить его, что без активности невозможна любовная гармония? Француз сидит в баре и пьяно бормочет. «Нет, теперь у меня друзей. Все умерли. Все, нет друзей. Но больше всего я жалею о Марисе. Да, о Марисе я жалею больше всего. И черт меня дернул жениться на его вдове». Из непридуманных рассказов. Постепенно приучать партнера. Самой постараться стать привлекательной, учитывать его характер, возможно, он флегматик, а от флегматика бесполезно требовать, чтобы он стал холериком. Научитесь извлекать многое из малого, и ваши старания будут вознаграждены.